В этот момент в дверь осторожно постучали. «Можно?» — донесся до них робкий голос трактирщика. «Заходи!» — крикнул Денис. Трактирщик вошел и, увидев сидящих рядышком Дениса и Катран, сразу же расцвел. «О, я вижу, что вам уже лучше. А то я, понимаете, пытался вызвать вам врача, но он сегодня не выезжает на вызовы. Он, понимаете ли, за городом живет». «А у вас что, один врач на весь город?» — удивился Ланс. «Да лекарей-то много», — поморщился трактирщик. «Но их пациенты очень быстро оказываются на кладбище. А в свете утреннего инцидента это было бы нежелательно. Дурная слава моему заведению не нужна, поэтому я рекомендую вам хорошего врача. А он у нас только один, настоящий кудесник. Может, вы сами к нему съездите, если чувствуете себя еще плохо?» «Плохо», — кивнула Катран. «Ой, плохо», — подтвердил Денис. «Карету я оплачу», — клятвенно заверил трактирщик. «Лечение тоже», — строго сказал Ланс. «Да, да, конечно». «А почему нельзя послать карету за врачом?» — капризно спросила принцесса. «Ну», — замялся трактирщик, — «сам он вряд ли на вызов поедет. Тут, понимаете, с недавнего времени в городе нехорошие дела твориться стали. Люди пропадают». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Денис, — «а поподробнее можно?» «По слухам», — таинственно понизил голос трактирщик, — «в городе поселилась сама смерть». «Неприятное соседство», — согласился стажер. «И как она себя ведет?» «Говорят, смерть по ночам разъезжает по городу в черной карете. Сама смерть на козлах сидит, высокая, страшная, в черный саван закутанная, а жертвы свои в карету кидает. Как проедет такая карета, на следующий день одним жителем в городе меньше. Этой ночью опять вот девушка пропала, только одна туфля от нее осталась. На дороге полицейские поутру нашли. В последнее время смерть на девушек переключилась». «Ужасы какие!» — передернулась Катран. Ланс с Денисом переглянулись. В отличие от принцессы, они прекрасно помнили промелькнувшую вчера перед их носом черную карету и выпавшую из нее туфельку. «И давно у вас люди стали пропадать?» — поинтересовался Денис. 3 года назад. Первый случай был. «А конкретно девушки, когда стали пропадать?» 1 год назад. Полиция с ног сбилась. Поэтому, доктора, я понимаю, ему в своем замке пациентов принимать сподручней и безопасней». «Но как врач-то он точно хороший?» — требовательно спросила Катран. «О, да, доктор Франкенштейн». «Кто?» — выпучил глаза Денис. «Франкенштейн?» «Случайно не Виктор?» — напрягся стажер. «Он самый, Виктор Франкенштейн. Вы его знаете?» «Наслышан». «Неудивительно. Слава о его лекарском искусстве далеко пошла». «Вы даже не представляете, как далеко». Глаза Дениса загорелись. «Это интересно. Ну, и что стоим? Где наш персональный автомобиль? Вы же видите, как нам плохо. Нам срочно нужен врач». «С автомобилем тут проблема», — замялся трактирщик. «Что значит проблема?» — возмутился Денис. «Хочу автомобиль». «У меня, понимаете, личный шофер приболел. Ну и... Одним словом, если бы автомобиль запрячь лошадь, то он, может быть, еще и поедет. Но... езжайте лучше в карете. Поверьте, так гораздо быстрее будет». «Ладно, подгоняй карету», — сдался стажер. «Сейчас я распоряжусь. Через 5 минут спускайтесь вниз. Все будет готово». Трактирщик покинул комнату, и вскоре его каблуки застучали по ступенькам лестницы вниз. «Слушай, ничего не понял», — нахмурился Ланс. «Какой еще автомобиль? что такое автомобиль? Самодвижущийся экипаж о четырех колесах на безлошадном ходу, важно изрек Денис. Вопрос подкинул специально, чтобы проверить уровень технического развития аборигенов. Ну и как, проверил? Проверил. Где-то конец 19 века моей горячо любимой родины. Но главное не это. Главное, что у тебя родился план. Я правильно поняла? Ткнула в бок Дениса Кэтран. Совершенно верно, радость моя. Значит так, до кареты мы с тобой, Кэт, изображаем умирающих лебедей. А Ланс, наш заботливый друг, идет в качестве сопровождения. А вот у замка Франкенштейна быстренько меняемся ролями. Ланс, вы с Кэт, брат и сестра. Ты ранен, ну, скажем так, в банальной кабацкой драке. И безутешная, любящая сестра умоляет гениального доктора спасти любимого братца, причем за кругленькую сумму, которую платит местный трактирщик. А пока этот гад занимается твоим лечением, я оперативно обшариваю его замок снизу доверху, раскрываю все секреты, и как только он тебя вылечит, беру гада с поличным на месте преступления. Ну, как вам план? Бред сивой кобылы, фыркнула Кэтран. Полный дебилизм, согласился с ней Ланс. Кстати, а почему он гад? Потребовала уточнения принцесса. Знаете, одно только имя, Виктор Франкенштейн, говорит мне, что мы нашли автора, а заодно изготовителя моей будущей тещи. Будем мочить, тут же вскинулась Кэтран. Рано, горячиться не надо, успокаивающе погладил ее по руке стажер. А вдруг я ошибаюсь? Опять же, он нашего Лансика еще не подлечил. Так, нечего тут рассиживаться, пойдем, труба зовет. Дэн с Кэтран помогли Лансу подняться из кресла и, старательно изображая умирающих лебедей, закинули его руки себе на плечи, потом вывели из комнаты и начали помогать спускаться по лестнице. Их другу становилось все хуже и хуже. Карета медленно ехала к городским воротам. Трактирщик особо предупредил кучера, чтобы он не гнал лошадей, чтобы не растрясти по дороге болезных. «Слушайте, ребята, а что вчера было? Я ведь с того момента, как мы с Дэном к эстраде пробились, толком ничего не помню. Почему Ланс раненый?» «Потому мы живы, что он раненый», — виновато вздохнул стажер. «Он нас своей грудью прикрыл. Одного не пойму. Прикрывал грудью, а нож словил в спину. Кать, не твоя работа?» Как Лансу не было больно, он все же захихикал. «Как ты его терпишь, Кэт?» «Сама не знаю. Так, ладно. Он нас своей грудью прикрыл». «Ты что, бросил Фиону?» Уставилась круглыми глазами на Ланса Кэтран. «А что делать?» — поморщился Ланс. «Вы были в лом, а на вас уже братец Оля Лукоя нацелился. Пришлось его валить». «Какие же мы свиньи!» — покаянно сказала Кэтран. «А почему все-таки я с того момента ничего не помню?» Похоже, с амнезией, вызванной алкогольным отравлением, принцесса еще не сталкивалась, чем и не преминул воспользоваться стажер. «О, ты была великолепна! Полилась своего арбалета во всех подряд. Артисты только успевали уворачиваться. Ну, вот жонглер свою балу и упустил. Она тебе по кумполу, бах, ты брик. Лансу пришлось тебя на горбу вытаскивать, потому и кинжал словил». «А ты что в это время делал?» — требовательно спросила принцесса. «Мужественно прикрывал тылы и делал противникам козу, пытаясь их запугать», — изобразил авантюрист соответствующую фигуру из двух пальцев. «Да врет он все», — опять сдал друга Ланс. «Он в это время портал держал. Представляешь, схватился за край портала, в который нырнул ваш извращенец, и начал его растягивать голыми руками. И ведь не дал ему свернуться. Я такого ни разу в жизни не видел. Как тебе это удалось, Дэн? Спроси у Пунша, попросил Денис. По трезвоку ни за что бы на такую глупость не пошел. Стажер выглянул из кареты, которая уже покинула город и катилась по пыльной дороге в сторону мрачного черного замка, возвышающегося над лесом. «Эй, рулевой, чё плетемся как на похороны?» — крикнул кучеру. «Приказано тихонько ехать!» — откликнулся рулевой. «Приказ отменяю. Гони давай!» Кучер подхлестнул лошадей, и карета прибавила ходу.